Ханна, да тебя околдовали? Пошли, я сама все увижу. Графиня пошла в западную башню, но Мариан заставила ее ждать в гостиной, потому что леди Джанет принимала ванну. Через 10 минут рассерженную хозяйку ввели в спальню Джанет. Она не ожидала увидеть женщину такой красоты. На Джанет был шелковый зеленый халат, расшитый золотом и жемчугом, такие же тапочки, а распущенные волосы доходили до колен. — Дорогая Анна, — сказала она, — я очень рада, что ты позволила мне поселиться в своем доме, и поцеловала графиню в щеку. — Надеюсь, ты не против, что я заняла западную башню? Ханна сказала, что тут никто не живет. Не сомневаюсь, что ты приготовила для меня прекрасные апартаменты, но здесь я буду меньше мешать всем. Я пробуду у тебя, пока не построят мой дом. Да-да, как хочешь, — помимо воли сказала Анна. Так ты строишь дом? Где? Адам продал мне немного земли за 250 фунтов. Конечно, я могла бы воспользоваться твоим гостеприимством, но хотелось иметь собственное жилье. Кроме того, мне будет что завещать Чарльзу. Да, хорошо задумано. Прости, что помешала, я просто хотела удостовериться, что все в порядке. Ты очень добра, — ласково сказала Джанет. По-моему, тебе понравился мой кафтан, сестра? Что? Халат. На Востоке его называют кафтан. Это одежда для отдыха. Я привезла и тебе такой же. Руфь, принеси красный кафтан и шлепанцы к нему. Прежде чем Анна успела запротестовать, Руфь уже протянула подарки. Анна замерла от восхищения. Кафтан был вышит крошечными бриллиантами, бирюзой, золотом. Когда Адам сказал мне, что у тебя прекрасные темные волосы и светлое лицо, я заказала это для тебя. Джанет инстинктивно сыграла на тщеславие невестки. Не отказывайся. Графиня как-то сразу подобрела и принялась гладить мягкий шелк. — Спасибо, Джанет, я никогда не имела такой красивой вещи. — Я рада, что выбрала правильно, — ответила та. — А сейчас прости меня, я немного устала и должна отдохнуть перед ужином. «Да, — Да-да, конечно, — ответила графиня и позволила увести себя. Вскоре Мариан вернулась к хозяйке. «Вы знаете, мадам, леди Анна хотела устроить скандал, но вы ей помешали». «Только на время, дорогая. Я ждала атаки и сумела предупредить ее, но Анна быстро придет в себя и не применет нанести удар. Мне будет приятно сразиться с ней. Эта женщина — враг самой себе». «Я рада, что вы избавились от меланхолии», — хмыкнула Мариан и укрыла хозяйку. «Я разбужу вас перед ужином». Джанет тихо лежала с закрытыми глазами. «Наконец-то я дома», — думала она. «Я выполнила обещание вернуться. Что же ждет меня здесь?» Анна Лесли пришла в себя и, наконец-то, оправилась от шока. Она обнаружила, что сестра мужа не только хороша собой, но еще и очень богата. Значит, нужно тщательно продумать свое поведение. А пока графине нужно было сорвать на ком-то злость. К несчастью, в этот момент появился муж. «Дорогая, я искал тебя». «Я была у твоей сестры, если она действительно сестра». «Слишком уж эта дамочка молода выглядит для 50-летней, правда?» — улыбнулся Адам. «Отец умер в 80, и никто не давал ему его возраста. Все считали, что ему не больше 65. Но ты выглядишь на свои годы». «Я пошел в мать, а Джанет настоящая Лесли». Анна сделала следующий шаг. «В этом нет сомнения. Она высокомерно заняла западную башню». — Там ведь никто не жил, — ответил Адам. — Слава богу, что сестра не видела комнату, которую ты ей приготовила. Как ты могла, Анна? Крошечная кладовка величиной не больше, чем келья монахини, да еще там, где живут слуги. В старом крыле замка нет каминов. Я считала, что приедет пожилая женщина, которой нужно жить в тишине и без отопления. Сухо закончил граф мысль жены. Анна, ты сука. Джанет моя сестра, и это невероятная удача, что я разыскал ее. Отец тосковал по ней всю жизнь. Жаль, что он не дожил года до ее приезда. Запомни, она здесь такая же хозяйка, как и ты. Насколько я поняла, так и есть, милорд. Как ты мог продать то, что принадлежит нашему сыну, и всего за 250 фунтов? Золотом, жадина моя. Золотом? Да, улыбнулся Адам Лесли. Эта земля принадлежит Джанет по праву. Она Лесли по рождению. Он повернулся и оставил графиню с открытым ртом. Но мучения Анны еще не закончились. Когда она спустилась в столовую к ужину, то обнаружила, что красавица Джанет окружена счастливой семьей. На ней было простое платье с закрытым воротом из голубого шелка, обрамленное кружевами на шее и рукавах. Волосы, уложенные в корону, были расчесаны на прямой пробор. Шею украшала простая золотая цепочка. Рядом сидели Фиона, Джейн и Агнес, дочь Анны, которая только что вернулась из монастыря. Вместе с ними был граф Ян и Чарльз. Какое-то мгновение Анна залюбовалась с родственниками, но ее тут же охватила ревность. Никогда эти люди не выглядели столь веселыми. Она не слышала, чтобы дочь или невестка хохотали так, как с Джанет. «Это женщина-ведьма!» Графиня приблизилась к ним. «Если мы не сядем за стол, то обед подгорит», — резко заявила она. Анна со злостью наблюдала, как ее собственный сын усаживает Джанет справа от отца на свое место. Анна промолчала весь ужин, слушая, как Джанет забрасывает вопросами о жизни на Востоке, как она рассказывает о проклятых безбожниках, которых, по мнению Анны, нужно жечь на кострах. Эти похотливые люди совращают невинных христианских девственниц, не забывая и о молоденьких мальчиках. Графиня много наслушала за свою жизнь. Лучше уничтожить их всех, включая эту порочную красавицу. Разве могла женщина прожить 40 лет в проклятой богом стране и вернуться чистой? За неделю Джанет совсем освоилась. Несмотря на возражения Анны, она даже разрешила цыганскому табору прожить несколько дней в поместье. Джанет стала владелицей огромного черного жеребца, на котором скакала с бешеной скоростью. Это было великолепное животное, но Джанет понимала, что многие осуждают ее. Здесь всегда считалось, что женщины должны кататься на спокойных гнедых клячах, которых обычно звали леди или принцесса, а не на сильных лошадях, подобных дьявольскому ветру. У Селима была лошадь под той же кличкой. Когда Джанет увидела жеребца, то немедленно решила приобрести его. Она распознала чистокровного арабского скакуна и выкупила его у цыганского барона. «Ваше Величество, мы благодарим за себя и за наших лошадей!» Он опустился на колени и головой дотронулся до земли. «Я не королева!» И она приказала ему встать. Цыганский барон посмотрел на Джанет удивительно пронзительным взглядом. «Не нужно было оставлять его, госпожа. Он станет великим, но мог бы достичь еще большего рядом с вами». Джанет затаила дыхание. «Я знаю будущее, госпожа, и ничего тут не поделаешь». Она кивнула и сказала: «Приведите лошадь завтра во дворец, я заплачу золотом, но не смейте менять ее». Губы барона расплылись в улыбке. «А потом вы будете гоняться за мной по всему свету, мадам». «Ты слишком много знаешь, цыган», — рассмеялась она. «Только правду, мадам». Джанет повернулась и собралась уходить. «Да поможет вам Аллах», — сказал он вслед. И вам тоже, не оборачиваясь, ответила она.